распечатку электронного письма. Уже через несколько минут на экране компьютера Дэнс появился текст сообщения. Она распечатала его. От Централ Админ 2235 собака Капитола Коррециональ.ком. Адресат gmsungerl@eurosurf.co.uk. Дженни, моя любимая, мне удалось пробраться в административное помещение, чтобы послать тебе это письмо. Для меня оно очень важно. Мне необходимо тебе кое-что сообщить. Я проснулся ночью с мыслями о тебе, о наших планах отправиться на побережье и в пустыню, и каждый вечер у тебя на заднем дворе наблюдать фейерверки. Я думал о том, что ты умна, красива и романтична. А чего большего можно желать в девушке? Я долго ходил вокруг да около, не решаясь сказать прямо, но теперь настало время. И я признаюсь тебе, да, я люблю тебя. У меня не осталось никаких сомнений. Ты не похожа ни на кого из тех, что я встречал до сих пор. Теперь ты все знаешь, однако мне нужно идти. Надеюсь, что мои слова не расстроят и не напугают тебя. До скорого, Дэниел. Значит, Пэл посылал электронные письма из Капитола и до последнего воскресенья, отметила для себя Кэтрин. Возможно, именно поэтому компьютерщик и не обнаружил их. Кроме того, Кэтрин заметила, что девушку звали Дженни. Последний или средний инициал М. GMSUNGIRL. Наш технический отдел сейчас пытается связаться с ICP, с иностранными серверами. Не так легко столковаться, но будем надеяться на лучшее. Дэнс внимательно смотрела на письмо. Посмотрите, что он пишет. Побережье, пустыня и фейерверк каждый вечер. Все это недалеко от ее дома. Автомобиль похищен в Лос-Анджелесе, задумчиво произнес Кэллок. Она откуда-то из Южной Калифорнии. Побережье и пустыня, но фейерверк каждый вечер. Анахейм, предположила Дэнс. О'Нил согласился с ней и добавил Диснейленд. Дэнс встретилась взглядом с О'Нилом. Твоя старая идея о банках и снятии со счета $9200. Весь округ Лос-Анджелес, да, это действительно многовато, но Анахейм, он намного меньше. Теперь нам известно ее имя и, возможно, начальная буква фамилии. Ваши люди смогут решить такую задачу, Уин? Конечно, количество банков относительно небольшое. Они справятся без труда. Дэнс позвонила женщинам в Пойнт Лобос Инн и рассказала о том, что произошло в мотеле. «Он снова сбежал?» — спросила Саманта. «Боюсь, что да». Кэтрин сообщила ей подробности электронного письма, но никто из бывших членов семьи не смог вспомнить никого с таким именем или инициалами. «Мы также обнаружили свидетельство садомазохистских развлечений». Она описала весь сексуальный инструментарий. «Чья это идея, Пэлла или его сообщницы?» «Если ее, тогда мы смогли бы значительно сузить сферу поиска, что нам очень помогло бы. Возможно, профессиональная проститутка...» Мгновение Саманта молчала. Затем тихо произнесла. «Скорее всего, это была идея самого Дэниела. Он всегда был таким». Она явно испытывала сильное смущение. Дэнс поблагодарила ее. «Я понимаю, что вы очень хотите уехать. Обещаю, долго вас не задержу». Через несколько минут позвонили Уинстону Келлогу. Глаза его сверкнули искренним удивлением. Он поднял голову. Ее личность установлена. Женщина по имени Дженни Марстон сняла на прошлой неделе практически все сбережения со счета в Pacific Trust в Анахайме наличными. В ближайшее время будет получен ордер, и наши сотрудники проведут обыск в ее доме. Нас немедленно оповестят обо всех находках. Рано или поздно наступает время прорыва. Через 5 минут на экране компьютера Дэнс появилось изображение водительских прав молодой женщины. Кэтрин пригласила к себе в кабинет Ти-Джея. «Угу!» Кэтрин кивнула на экран. «Подготовь фоторобот. Сделай из нее брюнетку, рыжую, с длинными волосами, с короткими волосами, и затем отправляйся в Севью. Я хочу убедиться, что это действительно она. В случае подтверждения разошли фотографии на все телестудии и во все местные газеты». «Слушаюсь, босс». Стоя, он набрал что-то на клавиатуре и бегом выскочил из кабинета Дэнс, как будто решив посоревноваться с электронной почтой. Открылась дверь, и вошел Чарльз Овербай. Звонок из Сакраменто. Подожди, Чарльз.